Что за хрень? Я вынырнул в реальный мир и схватился за камень на шее. Шу, слышишь, что за ерунда? У меня пропали метки проделанных шагов. Но камень молчал и вообще выглядел как самый обыкновенный кусок мусора. Только сейчас я понял, что долгое время ощущал исходящую от осколка слабую духовную силу, которой больше не было. Нехорошее предчувствие холодком проползло по позвоночнику, и я напряг мозг анализом ситуации. Анализы оказались совсем плохими. Если учесть сказанное Шу о том, что я взрываю себя, и соотнести это с художественным вымыслом, где храбрые воины разрушали собственную культивацию, она же накопленная за все годы сила и энергия, чтобы поразить большое количество врагов, то выходит, что я в заднице. Плюсом, я, кажется, убил этого козла выбросом силы. Вот как можно было так тупо пролюбить стартовый набор нагибатора, чертов Шу, это он виноват. Ты как, дядя Миша? Обратился я к медведю, максимально дружелюбным тоном, изо всех сил стараясь не показывать накатывающего страха и попутно стремясь вызвать хоровод золотых букв. Но ничего не вышло, буквы не появлялись, а ручки уже мелко тряслись. Медведь продолжал смотреть на меня со страхом и непониманием. Очень, сука, здоровый и зубастый медведь, смотрел на меня со страхом и непониманием. Пока смотрел. Глава 7. Ну, чего разлегся? Пошли. Я легонько хлопнул по липкому синему боку вздрогнувшего медведя и махнул рукой в сторону кратера. Короткая медитация мне не помогла совершенно, все тело как ломило, так и продолжало ломить. Я примотал пылесос поудобнее и проверил его работоспособность на текущих крохах энергии. Аппарат вроде сосал, но даже близко не так мощно, как раньше. Мишка вроде был этим напуган. Ну, значит, вроде живем. В целом, с каждым вдохом я получал какие-то крохи энергии, но они особо не накапливались сверх того, что у меня было в резерве и ощущалось, как наполненность. Приняв максимально расслабленный вид уверенного в себе сильного альфы, я пошел вперед. Нечеловеческим усилием воли заставил себя не оглядываться на зверюгу, чтобы не выдавать нервного напряжения. Получалось хреново, но я как-то справлялся, а когда позади послышались робкие шаги Потапыча, то напряжение немного ушло, и я даже воспрял духом. Сейчас нужно максимально пользоваться его смятением и укрепиться на позиции доминатора, пока он не догадался, что я беспомощен. План остается прежним: скормить ему гигантскую пилюлю жизненной энергии заглота и взять в качестве сопровождающего. Думаю, другие хищники не рискнут напасть на наш дуэт, а медведика, если он вдруг все поймет и решит меня слопать, я отпылесошу. Надеюсь, получится. Вот только та часть плана, где я хотел спросить Косолапова о местонахождении руин, пошла по звезде, но да и без с ней. Мне сейчас совершенно не улыбалось повторять подвиги Лары Крофта и Индианы Джонса ради непонятно чего. До места добрались быстро, и я встал возле сферы, жестом подзывая медведя ближе. Он нерешительно приблизился и с сомнением уставился на мою синюю руку, указывающую на, предположительно, гигантскую пилюлю жизненной энергии. «Ешь!» Я ткнул пальцем в сферу. Сомнение в глазах медведя усилилось, и он слегка попятился. И я его не виню, сам бы тоже не стал жрать, что попало с земли, но выбора нет ни у него, ни у меня. Поэтому пришлось максимально дружелюбно приблизиться к Мишке, максимально учтиво взять его за скользкое от сока ухо, и максимально бережно наклонить огромную косматую голову к таблетке из-за глота. Медведик особо не сопротивлялся, всем своим видом показывая покорность, но красный шарик обнюхивал осторожно, периодически поднимая на меня взгляд и будто бы спрашивая: «Вот прямо надо это съесть или может ну его, надо, Миша, надо». С улыбкой подбодрил я его, беря в руки шланг пылесоса. Совсем по-человечески вздохнув, синий медведь раскрыл пасть и осторожно сомкнул зубы на сфере. Ему пришлось как следует упереться лапами и напрячься, чтобы просто оторвать шар от земли. Затем его шея вздулась буграми мышц, когда он тяжело задрал морду к небу и позволил пилюле пройти через глотку под собственным весом. Мишка скривился и клацнул зубами, когда массивная сфера рухнула в желудок, возможно, даже нанеся какие-нибудь повреждения. Теперь он с осуждающим видом смотрел на меня, отчего было крайне некомфортно. Мне же оставалось только наблюдать и ждать эффекта, который, кстати, не заставил себя долго ждать. Спустя всего полминуты глаза медведя стали стремительно расшириться от удивления, чем грозили вскоре выпасть из глазниц. Он воззрился на меня со странным выражением на морде и, внезапно, резко сократил дистанцию между нами. Я даже не успел включить пылесос, когда его пасть оказалась напротив моего лица, а горячий и влажный язык в один миг обслюнявил мою голову почти целиком. Когда косолапый закончил меня облизывать, он, с охреневшим от счастья видом, плюхнулся назад и соединил подушечками передние, а также задние лапы, закрыл глаза и теперь выглядел как натуральный медитирующий, шерстяной монах, еще и облизнулся напоследок. От такой картины охренел уже я, и с любопытством воззрился на это чудо природы. Медведь невозмутимо медитировал и, судя по всему, усваивал таким образом пилюлю жизненной энергии. Через несколько минут мне почудилось, что зверюга увеличивается в размерах, но я списал это на голод, холод и переутомление. Вообще, пора бы позаботиться о себе любимом и, для начала, найти что-нибудь пожевать. Желательно, чтобы это что-то оказалось не ядовитым, не слишком активно убегало и не пыталось сожрать меня. А еще надо помыться, а то от сока синих ягод невероятно сильно жгло кожу, что, впрочем, избавляло меня от необходимости дегустировать их, поскольку все и так ясно. Но инстинкт самосохранения настоятельно рекомендовал находиться подле медитирующей зверюги, во избежание, так сказать, несчастных случаев. В качестве аргумента в памяти всплыл зубастый лось, и я счел эти доводы достаточными, чтобы усесться напротив медведя на твердый, обожженный грунт. Минуты текли, кожа уже пылала огнем и невыносимо зудела, а косматый все так же безмятежно сидел на месте и ровно дышал. Да нафиг, не выдержал я и, вскочив, быстрым шагом направился в сторону реки. Стоило раздвинуть прибрежные кусты и смело шагнуть на пологий берег, как меня парализовало с поднятой в воздух ногой, и я завороженно уставился в красивые, изумрудно-зеленые глаза давешней пятнистой кошки. Хищник удивился не меньше меня и даже перестал жевать довольно толстую и аппетитную змею. Клыкастая киса пришла в себя первой, прижала уши, оскалилась и как-то неуверенно зашипела, ложась животом на добычу. Я, конечно, не Николай Дроздов, но, смею предположить, что она явно напугана, но не оставит добычу до последнего. Нашим легче. Держась за эту мысль и, на всякий случай, направив духовную энергию в пылесос, чтобы в случае чего мгновенно раскрутить его, я с самым невозмутимым и равнодушным видом пошел к воде. Кошатина не двинулась с места и меня немного отпустила, когда я забрел по колено в прозрачные воды. Тем не менее, выпускать ее из вида было глупо, и вся помывка прошла в довольно напряженном соревновании по гляделкам. На свой страх и риск напился некипяченой воды и вдруг заметил за камнем, в паре метров от себя, огромную рыбину, вяло шевелящую плавниками. Рот моментально наполнился слюной, а память услужливо подсказала, что в кратере еще кое-где еще тлеют угли, из которых можно запросто раздуть хороший костер. Вот только у меня нет ни удочки, ни копья, чтобы добыть эту рыбку. Можно, конечно, попробовать оглушить ее пылесосом, но не повредит ли вода мое единственное имущество? Обдумав возникшую идею и сопоставив все известные мне факты об артефактах, пришел к выводу, что это вполне возможно, и вихрь вряд ли пострадает, если уже пережил спуск с горы, заглот и огненный ад. Нужно только влить в него чуточку силы. Так, на всякий случай. Пока эти мысли текли в голове, я уже выпутывался из проводов и откручивал шланг. Теперь главное осторожно раскрутить над головой округлый корпус за провод, чтобы не спугнуть добычу, ну и не промахнуться. Рыба никак не отреагировала на набирающий угловую скорость агрегат, что утвердило мысль о том, что все может получиться. На одном из витков я резко изменил направление вращения с прицелом на рыбу и даже подпрыгнул, чтобы придать вихрю максимальное ускорение. Пылесос описал короткую дугу и врубился в воду ровно там, где отдыхал речной обитатель. Жахнуло. Белый свет померк, уши заложило, а голову словно набило ватой изнутри. Миг спустя я осознал себя летящим в неизвестном направлении. Потом последовал болезненный удар обо что-то твердое и угловатое, и сознание покинуло мою контуженную тушку. Мне приснилась веселая игра, где участники привязывали противотанковые мины к веревочкам и лупили ими об землю. Побеждал тот, кто быстрее остальных подрывался. От такой дичи я резко распахнул глаза и застонал от боли во всем теле. Кое-как сфокусировался на окружении и понял, что внезапным взрывом меня отшвырнуло на огромный валун. На месте моей неудачной попытки поохотиться красовалась идеально круглая заводь метров 20 в поперечнике, на поверхности которой кружились разномастные рыбешки. Пузом кверху кружились, ага. С трудом отодрал себя от камня и, кряхтя и пошатываясь, медленно пошел к воде. Привязанный пылесос задорно громыхал о камни позади меня. Собрав пару наиболее крупных рыбин и сняв с ближайшего куста отлетевший шланг, я побрел обратно к медведю, совершенно плюнув на все былые опасения. Апатия, равнодушие и усталость целиком поглотили меня. Что-то я уже подзадолбался от таких приключений. Доковыляв до места и обнаружив Мишку все в той же позе, я осмотрел кратер на наличие источников огня. В нескольких местах, по самому краю виднелся дымок, но одна лишь мысль о том, что придется собирать дрова, раздувать огонь, потрошить ногтями рыбу, а потом еще и ждать ее приготовления, вгоняла в уныние. Глядя на блаженно медитирующего медведя, я махнул рукой на предосторожности, пропустил духовную силу через пылесос и засосал в него отходящую от оглушения рыбу. Не особо рассчитывая на положительный результат, открыл крышку и с удивлением воззрился на пару бледно-розовых шариков размером с зернышко пшена. Немного покатав на ладони две эти жалкие горошинки и отметив, что они почти ничего не весят, я отправил их в рот и тут же проглотил. Правда, со второго раза, так как они противно прилипли к гортани. Затем последовал примеру Косматова и погрузился в медитацию. Во внутреннем мире ничего не изменилось. Все тот же жидкий туман, все то же отсутствие света и никакого прилива сил. Расстроенный, я вернулся в реальность и прислушался к организму. Чувство голода слегка притупилось, но и только. Возможно, если принимать слова Шу за аксиому, то в этих пилюлях жизненной энергии слишком мало жизненной энергии, по причине того, что рыба в момент попадания в пылесос была еле жива или слишком слаба. Возможно, нужно засасывать всех живьем. Пока я размышлял над этим, голод отступил еще немного, а боль в теле чуть поутихла. Покосившись на медведя, который все еще пребывал в астрале, обмозговал мысль, что возможно все зависит от силы источника жизненной энергии. И чем больше же в жертве, тем больше той же же в пилюлях же. Логично же, жизненной энергии концентрат, сокращенно ЖЭК, произнес я вслух и хмыкнул. С каждой минутой я чувствовал себя все лучше и лучше. Видимо, шарики постепенно рассасывались и передавали мне рыбью же. Хм, а ведь это неплохой вариант походного сублимированного пайка. Минут через пять перестал ощущать прилив энергии, а значит, все рассосалось. Ради интереса встал и попрыгал на месте. Тело хоть и противилось, отзываясь болью в ушибах, но в целом физическое состояние улучшилось, а вместе с ним и появился оптимистический настрой на будущее. Ну, раз медведь все еще переваривает заглота, пойду, прошвырнусь по ближайшему лесу и наберу еды, да потренируюсь в обращении с пылесосом. Голышом шарахаться по незнакомому, опасному лесу было немного стыдно, но я довольно быстро взял себя в руки и перестал обращать внимание на испуганные глаза мясистых и недостижимых белок и грибов. Стоп, что? Я замер, сделал два шага назад и медленно повернул голову направо и вниз. На меня смотрел гриб с широкой, ярко-зеленой шляпкой и толстой ножкой. Его большие, фасеточные глаза не моргали, но я физически ощущал на себе их взгляд. Едва стоило наклониться к странному обитателю леса, как гриб резко вытащил из мха лапки, расправил шляпку крылья и громким стрекотом перелетел метров на 10, где опять замер. Разумеется, я вздрогнул от неожиданности, но тут же восхитился изобретательностью местной природы. Особенно, когда участок мха, на который приземлилось странное насекомое, и который на первый взгляд ничем не отличался от остального лесного ковра, выстрелил сотни тонких щупалец в гриб, оплел его и затянул с себя. «Так вот ты какая, местная пищевая цепь», многозначительно произнес я и, осторожно приблизившись к подозрительному мху, всосал его пылесосом. Все это было проделано исключительно в научных целях, и теперь я разглядывал мелкую пилюлю же, размером с игольное ушко. Ее розово-зеленый цвет вызывал подсознательное отторжение и, разумеется, есть ее я не стал, а просто выбросил прямо тут. Продолжая идти по лесу вокруг кратера, причем исключительно в границах, которые ранее запомнил при помощи неадекватно исполненного духовного зрения, наткнулся на сброшенные зубастым лосем ветвистые рога. Пометуя о том, что в этом мире подобные вещи могут представлять ценность, подобрал их и вернулся к медведю, чтобы оставить находку возле него, а то с такими граблями ходить по лесу не очень удобно. Каково же было мое удивление, когда на выжженном участке земли меня вновь встретил медитирующий медведь. Что за фигня, прошло же часа три точно. Сколько он еще будет усваивать эту сферу же? Чем ближе я подходил, тем четче были заметны изменения косолапого. Он явно стал массивнее, а шерсть на чистых участках лоснилась в лучах закатного солнца. Да к черту, почему так долго? Я бросил рога на землю возле него, сплюнул и вернулся в лес. Теперь я осознанно выискивал мелкую дичь, чтобы обеспечить себе и Мишине запас пропитания. Опять же, если он станет моим спутником, а не схарчит сразу, как проснется. Попутно тренировался в обращении с чудо-пылесосом и выяснил, что тот действительно провоцирует довольно мощный взрыв, если его как следует раскрутить и грохнуть о препятствие. Сила взрыва каждый раз была разной, и я так и не смог определить, от чего это зависело, как, собственно, не понимал, чем обусловлена такая возможность. Зато я научился шевелить проводом, правда, чуть-чуть. Повторить трюк с ловлей медведей на лету сейчас вряд ли бы удалось, но это легко списывалось на недостаток духовной энергии, которая расходовалась почти на каждую манипуляцию с артефактным вихрем. Опять же, я так и не понял, как впитывать духовную энергию из окружающего пространства. Точнее, я мог ее втянуть на вдохе, но она также легко покидала меня на выдохе. Возможно, я не понимаю каких-то фундаментальных принципов, но спросить ни у кого. Камень Шу, который по-прежнему болтался на шее, так и не начал подавать признаков жизни. Мысль о похоронах камушка в ближайшей канаве все чаще посещала меня. До самого заката я бродил по разведанной территории и превращал мелких нерасторопных обитателей леса в сублиматы, которые потихоньку копились внутри пылесоса раздельными микропилюльками. Вместе с этим всасывал разные растения и наблюдал за полученным результатом. Шарики от разных растений получались разные, и мне приходилось долго их выковыривать из общей массы, чтобы выбросить. Из соображений безопасности, хрен его знает, как они повлияют на мой молодой растущий организм. Собственно, на шестом цветке, из бутона которого торчала голова недопереваренной зверушки, я задолбался изображать Золушку над чечевицей и плюнул на всасывание флоры. В итоге, даже несмотря на постоянную подпитку свеженькими пилюлями же, усталость брала свое, и я в сумерках вернулся к косматому. Тут все было по-прежнему. Мишеня медитировал и медленно увеличивался в размерах. Махнув на все рукой, я устроился на его задних лапах и прислонился спиной к мохнатому брюху, предварительно стряхнув с него сухую синюю корку. На случай, если он все-таки решит меня сожрать, как проснется, я упер в него шланг пылесоса, устроился поудобнее и моментально вырубился. Мне снились потухшие звезды, в которых остановилась термоядерная реакция. Снились безжизненные острова в туманных морях и три медведя с добрыми мордами, доедающие красную шапочку вместе с семью гномами. Легкое беспокойство, что красная шапочка – это я, не повлияло на крепость сна, и мне осталось лишь пожелать медведям подавиться этой розовой панамкой. Но медведи слишком настойчиво вылизывали белые косточки и череп, настолько настойчиво, что я вдруг осознал, что этот череп мой, и он все чувствует. От такого кринжа я мгновенно проснулся и сразу сообразил, что сон, не сон. Мою голову действительно вылизывал гигантский медведь, а мое тело было сдавлено могучими когтистыми лапами. Плохо соображая спросонья, я стал орать и выворачиваться из смертельных объятий. Лишь когда до меня донеслось недовольное, сонное ворчание и я заметил приоткрывающийся глаз зверюги, сообразил, он меня не жрет, а вылизывает. При этом медведь прижимал меня лапами к теплому животу как детеныша, тогда когда сам лежал полукалочиком на боку. Мне стало стыдно, и я погладил его по носу в знак благодарности и извинения. Он буркнул что-то одобрительно и вновь засопел, а я немного огляделся, зябко прячась поглубже в медвежьи объятия от холодного ночного воздуха. Предрассветный лес наполнился туманом, в котором двигались причудливые тени. Я чувствовал себя прекрасно и был готов к свершениям. Но не сейчас, чуть попозже. Сперва, досплю в безопасности. Светало. Глава 8. Проснулся я, когда солнце уже вовсю припекало нашу выжженную поляну. Повернувшись к Мишине, встретился с его внимательным взглядом. Мишка проснулся явно раньше меня, но позы не менял, чтобы не потревожить мой сон. «Какая милота! Ты ведь уже понял, что я вовсе не сильнее тебя», — тихо произнес я, внимательно наблюдая за его реакцией. И это было вовсе не самоубийственное откровение, я совершенно не чувствовал угрозы от огромного медведя. Слишком уж аккуратно и нежно он держал меня, еду так не обнимают. Да и утренний инцидент стопудово не остался без его внимания, какой могучий воин будет панически орать и жалко трепыхаться, не в силах вырваться из лап спящего зверя. Плюсом животная чуйка на чужую силу, ведь именно так работает эволюция, хоть магическая, хоть биологическая. Так что он явно все осознал. На мои слова косолапый лишь медленно зажмурился, потом открыл глаза и протяжно лизнул мое лицо. «Ну вот, Приехали, дикие животные тут в разы честнее людей и ценят доброту как есть. Я почти уверен, что имевшее место безвозмездное кормление неприрученного или неподавленного зверя гигантской пилюлей же было первым в истории этого мира. А может, дело было в другом, уж слишком сильно чувствовалась его привязанность ко мне. Я знаю, о чем говорю, у меня был кот. Может, сравнивать их и не совсем корректно, но поведение схоже. В любом случае, медведик молодец, хороший медведик. Не то, что некоторые, которые сперва втираются в доверие, а потом обирают до нитки. Хотя, как знать, может, мне просто не повезло с первым контактом. Шу в расчет не берем, ну или, в крайнем случае, скостим его миру, раз уж он привел меня сюда. Но, при любых раскладах, это раз. Слышишь, мир, я не сторонник всяких, бог троицу любит, но еще два прохиндея подряд и я достану метафорическое ружье. Разумеется, мир не ответил. Ну и черт с ним. Что ж, пора покинуть ароматные медвежьи объятия и немного размяться. Медведик последовал моему примеру и потянулся, не забыв широко зевнуть и клацнуть зубами. Размер этого хомяка-переростка теперь внушал уважение. Если еще вчера его холка едва доставала только до моего пупка, то сегодня он уже дорос мне до подмышек. В ширину косолапый тоже раздался «будь здоров», превратившись в этакого шерстяного танка, грязного и дурно пахнущего танка. «Мишеня, надо бы тебя помыть», задумчиво произнес я, выдирая из его шерсти местный аналог репейника. Он проворчал что-то недовольное, но, тем не менее, в целом, был не против. Вообще у меня сложилось стойкое ощущение, что божественное умение продолжает работать, просто не в полную силу. Возможно, ему требуется больше духовной энергии для полноценного функционирования, но вопрос увеличения духовной силы пока в процессе решения. Мы позавтракали горстью сублиматов, собственно за один присест сожрав все, что я напылесосил за прошлый вечер, и потопали к свежеобразованной заводи. За ночь муть, поднятая взрывом, осела, и перед нами предстала кристально чистая водичка, в которой уже резвились рыбки. Глухой рык медведя заставил меня повернуть голову, и я увидел уже знакомую пятнистую кошку. Она сидела на толстой ветке дерева, держа в когтях еще трепыхающуюся птицу, и внимательно наблюдала за нами. Они о чем-то невербально договорились, поскольку киса тут же потеряла к нам интерес и вернулась к добыче. Как мне показалось, Мишеня просто предупредил хищницу воздержаться от необдуманных поступков, и та приняла это к сведению. Надеюсь, то, что я понял примерную суть их общения, это действительно урезанная работоспособности, а не первый симптом шизофрении. Вода в реке оказалась чертовски холодной, но дискомфорта не доставляла. Странное ощущение, когда знаешь, что должен замерзнуть, но не мерзнешь. Видимо, мозг еще цепляется за опыт прошлого мира и возможности прошлого тела. Себя я оттер довольно быстро, используя для этого веник из тонких веток с мелкими листочками в качестве мочалки, который я нарвал с ближайшего куста. Времени на помывку я потерял кучу из-за висящего за спиной пылесоса, который не рискнул оставить на берегу. А вот с медведем процесс сгрозил затянуться еще больше. Он, конечно, поплескался и мило пофыркал, окрасив всю заводь в голубые тона от растворившихся корок засохшего сока, но вонять медвежатиной стало заметно сильнее, а импровизированная мочалка оказалась совершенно бесполезной. Эх, помыть бы его с шампунем. Но такой роскоши я не имел. Пришлось обойтись тщательным растиранием меха между ладоней. Фигасе. «Миша, да ты, оказывается, Маша!» Не без удивления воскликнул я, когда отмывал на мелководье медвежье пузо. Медведица ехидно рыкнула в ответ что-то труднопереводимое, не поднимая головы и продолжая лежать на спине с раскинутыми в стороны лапами. Она откровенно наслаждалась процедурой, на что я испытал легкое беспокойство, как бы не угодить к ней в рабство. Закончив с помывкой, мы расположились на каменистом берегу и обсыхали. Чтобы не терять времени даром в ожидании, пока шерстяная спутница просохнет окончательно, я углубился в доскональное изучение пылесоса. В целом, ничего необычного на первый взгляд. Цилиндрическо-округлый металлический корпус с облезлой краской невнятного оттенка, потертый шильдик вихре ручка из старого ремня, прикрученная на саморезы прямо к корпусу. После разделения на две половины, где тяжелый отсек с мотором и прочей требухой оказался верхней частью агрегата, я поднял круглый мешок-пылеуловитель с потрескавшейся резинкой по периметру, похожий на провисший барабан. Там было пусто. Просто металлический тазик с отверстием для шланга. Просто и надежно. Сам шланг тоже был прост. Полутораметровая жесткая гофра, где с одной стороны наружная резьба, а с другой метровая металлическая труба для насадок. Насадки, разумеется, я с собой не взял. Снаружи верхней части корпуса, которую мне просто нечем было разобрать из-за обилия болтов, кроме обломленного тумблера ВКЛ «Выкл», имелось еще отверстие с резьбой, идеально совпадающей с резьбой на шланге. Видимо, сюда тоже можно воткнуть шланг, чтобы аппарат не сосал, а дул. На кой черт в хозяйстве нужен такой дохлый компрессор, я не понял, но, зато, появилась интересная мысль. Даже две. Переткнул шланг на выдув и направил энергию в артефакт. Поигрался с мощностью, убедился, что она зависит только от количества переданной силы, и обдул прибалдевшую от такого счастья медведицу из этого импровизированного фена. Благо было тепло. Следующим этапом погрузил пылесос под воду и включил. Не, ну а что, если он вызывает взрывы и превращает всяких монстров в пилюли, то неужели он может пострадать от обычной жидкости, учитывая, что работает вовсе не от электричества? Разумеется, я тут же получил очень мощную струю воды, которой, при должных затратах энергии и наличии правильного песочка, можно резать камень. Гидроабразивная резка называется, ага, уж нам ли технарям не знать. Выводы сделаны, можно собираться в путь. Куда путь, а хрен его знает. Я почесал затылок и повернулся в ту сторону, откуда мне семафорили лыжи. Там виднелись снежные горные пики, отвесные скалы, и отчетливо ощущалась опасность. Да пофиг пока на лыжи. В крайнем случае, полечу на пылесосе как на реактивном ранце. Дико, допустим. Ну а что делать? Вообще после всех этих экспериментов я заметно подустал, израсходовав очень много духовной энергии, которую так и не научился восполнять до прежнего океана айсбергового уровня. Чего уж говорить о ее накоплении для всех этих шагов по ступеням рангов мастерства и величия. Спросить совета ни у кого, одна сбежала, другой, походу, помер. Ну да и хрен с ними, сам справлюсь. И куда бы нам пойти? Спросил я у медведицы, трепля ее по загривку. Ты тут древние руины не видала? Она задумалась, огляделась и повернула морду влево, чуть приподняв нос. Хм, это же прямо в противоположную сторону от маршрута Мяу. Какова вероятность, что именно там расположены руины, на которые надеялся Шу? Я еще раз огляделся. Вот на ту гору я приземлился и врезался в Мяу. Если она двигалась от руин по прямой, то тогда да, все сходится. Стоит разведать то направление и таки заглянуть в местные достопримечательности, но отнюдь не за сокровищами, а ради банальной одежды. Я трезво оцениваю свою рукожопь по стене, без основания сомневаюсь в возможности самостоятельно изготовить нормальную одежду из даров леса. Мне бы что-нибудь поприличнее, чем юбка из травы в качестве трусов. Тапочки и скоры тоже не прельщают, тем более что особого дискомфорта от босоногости я не испытывал. Ну пошли. Кстати, ты не против, если я буду называть тебя Маша? В ответ она благосклонно прикрыла глаза и лизнула мое лицо, и мы потопали через лес в выбранную сторону. Горы хороши для туризма, для краткосрочной поездки, чтобы восхититься красотами, но жить в них постоянно, ну, такое себе. Постоянные подъемы и спуски ради каждой мелочи не только не добавляют здоровья, но еще и раздражают. Меня так уж точно. Одно дело скопить сил, чтобы выплеснуть их в экстремальном туризме, и совсем другое понимать, что конца маршрута попросту нет, и отныне это твоя естественная, повседневная среда обитания со всеми недостатками. Мы медленно и осторожно спускались с огромного плато, на которое я изначально приземлился. Таких каменных террас было в достатке дальше по склону. Этакие балкончики, где кучковалась вся жизнь сложнее плесени. Развесистые и неудобные рога лося я давно выбросил к чертовой бабушке, поскольку жаба хоть и протестовала, но нести их сама отказывалась. Разумеется, все вокруг этих плато пестрило обрывами, водопадами, отвесными скалами и лабиринтами узких проходов пещер, в которые я откровенно боялся сунуться. Но красиво, да настолько, что иногда дух захватывал от великолепия пейзажей. Мелкой живности было в достатке, но ничего опасного, особенно из разряда нёхов, к коим относился заглот, не встречалось. Всякая мелочь, вроде горных кошек, пауков размером с таз, огромных птиц и саблезубых сусликов, благоразумно сторонилась большого медведя. К сожалению, догнать их, чтобы превратить в сублимат, также было довольно проблематично. Оставались только мелкие падуки, как я про себя окрестил зверьков, получающих инфаркт даже от небольшого испуга. Они довольно густо населяли эти места и служили отличным источником же. Пилюли из них напоминали манную крупу, но количество было достаточным, чтобы Машка не смотрела на меня с гастрономическим интересом. Она просто иногда резко громко взрыкивала, зверьки падали с веток, а я рутинно собирал их пылесосом вместе с травой. Благодаря этому, вскоре я мог напитывать пылесос духовной энергией на автомате, как кнопкой щелкал, да и в целом лучше научился управлять своим куцым резервом. Не знаю, в какой момент мое магическое приключение превратилось в повседневное выживание в безлюдных горах в компании медведя, но определенные плюсы в этом были. По крайней мере, акклиматизация протекала штатно, и было время погонять в голове разные мысли и потренироваться в использовании своего единственного инструмента. Благодаря инциденту с падающей медведицей, я понял, в какую сторону развивать контроль над проводом. По итогу, изгибать его оказалось не так сложно, как показалось в начале, но совершенно бесполезно. Без значительных вливаний энергии он был слаб и не мог задушить даже мышь. Но он легко скручивался, изгибался и даже прилично растягивался, что я соотнес со словами «мяу» о возможностях и предназначении. Теперь мне не нужно было сматывать его руками, он сам ловко оборачивался вокруг меня в нужных местах. И то хлеб. Ночевки я проводил в медвежьих объятиях, что было довольно комфортно, если бы не дождь, зарядивший на второй день путешествия и не думающий прекращаться. Мокрая медведица хоть и оставалась теплой, но жутко пованивала, а от ее сырой шерсти у меня все чесалось. Я тоже откровенно пованивал, хоть и беспрестанно находился под тугими струями ливня, а еще настолько претерпелся к наготе, что практически перестал думать об одежде. А зачем, если и так не холодно, и мухи не кусают? Чую, еще немного и одичаю окончательно. А еще мне совершенно непонятно, чем тут питаться такому количеству крупного хищного зверья, вроде тех же заглота, лося, кошки и прочих неизвестных. Нет, на раз поесть, допустим, тут хватит, но на постоянку. Экосистема просто не должна такого выдерживать, только если эти падуки не размножаются со скоростью 100 кило биомассы в минуту, пожирая листья, которые отрастают мгновенно. Рациональная часть моего сознания настолько углубилась в поиски объяснения этого феномена, что я совершенно потерял связь с реальностью и пришел в себя только врезавшись на полном ходу в Машкин бок. Это случилось то ли на четвертый день блуждания по горам, когда мы спустились на очередное плато с очень густым подлеском и кучей буреломов. Дождь к тому времени сжалился и прекратился. Медведица перегородила мне дорогу и рычала на плотные и сочные заросли кустов, плавно перетекающих в мотню каких-то лиан, уходящих высоко к кронам деревьев. Я озадачился и прислушался, но, кроме щебетания птах и шуршания листвы на ветру, ничего не предвещало опасности. Тишина и покой. Вдруг кусты взорвались листьями. Огромная змеиная пасть схватила медведицу поперек туловища, как гадюка хомяка, и смела ее как пушинку. Успел отметить лишь огромные клыки, которые только чудом не пронзили медвежью шкуру, когда меня отшвырнуло к россыпи валунов. Лес мгновенно наполнился разъяренным шипением и ревом. Стометровое тело змеи мгновенно свернулось в клубок вокруг добычи и напрягло мышцы, стремясь сломать кости жертвы. Я лишь дважды моргнул и подумал, откуда тут такая хреновина и что она жрет, а грозный рев медведицы уже сменился жалким хрипом. Тут-то и пришло абсолютное понимание, что Машка — это мой единственный шанс выжить и медлить нельзя. Заорав во все горло, больше чтобы подбодрить себя, чем напугать змею, побежал к месту битвы со шлангом наперевес, по пути вливая силу в пылесос и раскручивая его на максимальные обороты. Раз и раз труп прилипает к крупной, серой чешуе. Мотор натужно воет, духовная энергия стремительно утекает, медведица хрипит в агонии, а змее хоть бы что. Мне хватило ума, чтобы быстро осознать бесплодность попытки и придумать план. Очевидно, что текущей духовной силы недостаточно для всасывания всей твари целиком, но русские не сдаются. Как назло, в памяти всплыл фрагмент из довольно посредственной книжки от чувака со стрёмным псевдонимом Драксодий. Там автослесарь, мой тезка, мучил непробиваемый труп мифического животного, заставляя феникса медленно запекать того через задницу, как единственное слабое место. Ну нет, ни за что, это же просто чья-то больная фантазия, думал я, пока трясущиеся руки сами перекручивали шланг на выдув, а глаза вычленяли из змеиного клубка ту часть, где должен быть выход для отходов жизнедеятельности, совмещенный с яйцекладом. В простонародье – клоака. Вижу цель, не вижу препятствий. Заорав пуще прежнего, я бросился в атаку, сжав шланг пылесоса двумя руками как копье. Используя всю силу и ускорение, я со всей дури всадил металлическую трубу по самую гофру в слабое место монстра и уперся ногами в землю. Одновременно с этим направил всю оставшуюся энергию в пылесос и высокочастотный вой двигателя затопил все вокруг. Змеюка вздрогнула от неожиданности, на миг замерла, а потом развернулась стремительной пружиной и подлетела высоко в воздух вместе со мной. Почему так? А потому, что от испуга она, видимо, сжала те мышцы, которые следовало расслабить. Так что шланг в ней заклинило намертво, а я намертво вцепился в шланг. Помятая медведица отлетела куда-то в заросли, а змея переросток бешено закрутилась, стремясь избавиться от нарастающего дискомфорта. Я чувствовал ее панику, страх и непонимание. Это заставляло меня сильнее сжимать шланг и не обращать внимания на тяжелые удары. Меня лупило о стволы деревьев, о землю, о камни, но на кону стояло выживание, а переломы, если таковые будут, зарастут. С каждой секундой движения змеи становились все тяжелее, а сама она все больше напоминала пятнистую сардельку. Вскоре она уже не могла шевелиться и лишь вяло подергивала хвостом. Но спазм мышц крепко удерживал шланг, обеспечивая необходимую герметичность всей системы. Спустя минуту ее расклинило среди деревьев дирижаблем с выпученными глазами. Это победа. Наконец она вывалила язык на бок и затихла, а вот шланг начал медленно, но верно выскальзывать наружу. Когда раздалось первое тихое шипение, я наконец сообразил отскочить с артефактом подальше и спрятаться за камнем. Со звуком вылетающей пробки от шампанского шланг покинул змею и реактивная струя вонючего воздуха под высоким давлением без труда отправила змеюку в полет. Она с характерным звуком отпущенного воздушного шарика пробила сплетенные кроны, сделала две мертвые петли, четыре бочки, произвольно покружилась над местом драки и рухнула на землю, сломав пяток деревьев и организовав небольшой кратер на месте падения. Небесный змей, скорее, братья, мастер, внезапно донеся до меня далекий и взволнованный крик, заставивший собрать остатки резерва и тихо метнуться в кусты, на поиски пострадавшей медведицы. Не зная, что со спутницей, встречаться с толпой аборигенов мне совершенно не хотелось, и я очень надеялся, что Машуля не сильно пострадала и сможет продолжить отпугивать от меня всяких недоброжелателей. Вломившись в кусты, я нос к носу столкнулся с седым медведем, очень большим медведем. Он хоть и стоял на всех четырех, но его единственный глаз сверлил меня с высоты 3 метров, а каждый из зубов в его пасти был больше моей ладони. Покрытая глубокими шрамами морда собралась складками и он тихо зарычал. Я бы обгадился от неожиданности, но из-за питания одними сублиматами из падуков гадить было нечем. Его утробное ворчание заставляло вибрировать землю под ногами и сбивало сердце с ритма. Страшно, но есть дела поважнее. Я мазнул мимолетным взглядом по местности и обнаружил Машку в компании еще 6 довольно крупных медведей, которые внимательно обнюхивали ее и уже разевали пасти, примеряясь укусить. С флангов к ней шло еще 4 медведя, размером всего немного уступающим вожаку. Нас что, сейчас нас сожрет медвежья стая? Дерьмо, раз драки не избежать, то нужно биться из всех сил. А тем временем, оскорбленный моим игнорированием вожак грозно проревел отчетливое «умри» и распахнул кошмарную пасть, чтобы за один кусь оттяпать мне все тело выше пяток. «А давай!» – зарычал я в ответ, крепко сжимая в руке шланг пылесоса и намереваясь запихнуть артефакт в эту огромную глотку до самой жопы. Глава 9. Остановитесь. Раздался знакомый, отчаянный, но очень тихий рык Машки, впрочем, тут же продублированный 6 ближайшими медведями, и заставил меня замереть, как и седого монстра. Мы застыли в дебильной позе, когда моя вытянутая рука уже упирала наконечник шланга в мягкие ткани звериной глотки, в то время как монструозная пасть полностью накрыла меня зубастой палаткой. Дальше последовал труднопереводимый монолог моей медведицы, в котором я отчетливо разобрал только друг и помог. Хоть из-за безумной карусели событий последнего боя и внезапного рандеву с большим Мишей соображал я довольно туго, но и одной контуженной извилиной можно понять, что Маша принадлежит этой стае. Вожак, однако, не спешил меня отпускать из зубастого капкана, а внимательно слушал сбивчивые объяснения. Он даже прорычал что-то вопросительное в ответ, обдав меня жарким дыханием. Ну а я покорно ждал под водопадом его капающей слюны и собирал силы, чтобы, в случае чего, превратить этого хомяка-переростка в огромный мохнатый воздушный шарик. Вскоре раздалось низкое, громовое ворчание, которое мое воображение интерпретировало как «пусть говорит». Окружающая меня пасть медленно уплыла вверх, и я вновь смог увидеть небо, зелень и пару десятков медведей, сидящих на задах вокруг вожака. Возле лежащей Машки теперь находилась здоровенная, под стать вожаку, такая же седая медведица. Почему медведица? Да потому, что вокруг нее суетился десяток любопытных медвежат, пищащих отчетливая мать. Они периодически терлись о Машку и пытались залезать ее раны, но большая мамаша увесистым шлепком прогоняла их и продолжала странный ритуал, сидя на заду, хлопала пару раз себя по животу, а потом один раз прижимала лапы к раненой. Это же движение повторяли 3 из 10 медвежат, но их, в отличие от остальных, не лупили и не прогоняли. После этих манипуляций Машка резво поднялась на лапы и отряхнулась с довольной и счастливой мордой. Ее тут же обступили другие медведи и радостно терлись о нее боками, а также не сильно покусывали, видимо, таким образом выражая радость и симпатию. Прям идиллия воссоединившейся семьи. «Говори», короткий, требовательный рык вожака оторвал меня от созерцания умилительной картины, и я повернулся к нему. «Вот хрен его знает, что он хочет услышать». Я почесал заляпанную медвежьей слюной голову и решил рассказать все честно с самого начала, не скрывая обстоятельств знакомства с Машкой. Глупо рисковать и врать о собственных мотивах, не ровен час окажется, что эти стайные хомяки умеют распознавать истину сказанного, и тогда глубина жопы, в которой я окажусь, окажется неизмеримой. До того, как я начал рассказ, седая медведица подошла ко мне и бесцеремонно прижала к земле могучей лапой. Пришлось подчиниться и верить, что я, внезапно, не потерял статус почетного гостя, превратившись в праздничный тортик. Когда я растянулся на мягкой земле возле пылесоса, она уселась рядом и повторила действия, которые проделывала с Машкой. Ее передние лапы легли на мою грудь, и меня накрыло приятное ощущение, схожее с эффектом алтаря исцеления, только гораздо мощнее. 3 похлопываний хватило, чтобы я перестал чувствовать боль в ушибах и ссадинах. Переломов в драке со змеей я не заработал, что несомненно радовало и немного удивляло. Но ничего, потихоньку привыкаю. Ну или схожу с ума, тут как посмотреть. После этого, на всю историю ушло не больше 5 минут. Правда, на моменте битвы со змеей, где Машка как раз и пострадала, меня грубо прервали. Это не небесный змей, недоумки, а обычная столетняя змея. «Вы тратите мое время», — раздался неподалеку хриплый мужской голос, прямо-таки сквозивший раздражением и презрением. «Вы правы, мастер, но ее части тоже имеют ценность. К тому же, посмотрите, на ней нет ран. Кто способен на такое? Быть может, тут обитает более ценный зверь», — не без робости настаивал другой голос, помоложе, стремясь оправдаться. «Ничтожество, у нас нет времени рыскать по лесу. Соберите ингредиенты и возвращаемся ко входу». «Но мастер Ду, охота». Очень тихо, практически на инфразвуке, прорычал седой вожак медведей. «Тихо, мы здесь не одни, к бою, ставьте формацию». Я только рот разинул, когда после крика мастера Ду все медведи-самцы, включая вожака, начали мгновенно растворяться в воздухе один за другим. Седая мать бесшумно рванула себя зубами за плечо, и тончайшие нити крови устремились к тем местам, где еще секунду назад были видны могучие звери. Ее примеру последовали остальные медведицы вместе с Машкой, которая кинула одну ниточку к моему темечку. Они сели в позу медитации и закрыла глаза, тихо ворча на одной ноте, чем создали неприметный белый шум. «Это что за хрень, стайные стелс медведи-ниндзя, и что делают остальные?» «Магия кровавой поддержки». Ответ пришел через мгновение, когда в мой разум ворвались чужие мысли и приказы. Внезапно я ощутил себя частью коллективного разума, слаженного организма, состоящего из отдельных самостоятельных частей, очень могучего и адаптивного организма. И этот организм сейчас тактично окружал 30 молодых людей от 16 до 20 в серых кимоношных халатах, во главе с черноволосым мужиком лет 40 в тонкой кожаной броне и небольшим блестящим луком за спиной, отрезая им любые пути к отступлению. Кажется, я понял, кто составляет основу рациона хищных лесных обитателей, если к этим руинам каждую неделю или две будет приходить такая большая группа исследователей, то местной фауне голод точно не грозит. Тем временем коллективный медвежий разум уже распределил очередность целей в зависимости от степени исходящей от них угрозы и был готов напасть. Я осознал, что через секунду стану свидетелем кровавой бойни, а потом и почетным гостем на пиру из человечины. Подобное мне совершенно не улыбалось, и дело было не сколько в человеколюбии, а в банальном нежелании надевать окровавленную одежду, которую придется еще и сшивать из отдельных кусков. «Стойте!» Я пульнул мыслью в медвежью сеть, сам не зная, на что рассчитываю. К моему удивлению, это было продублировано седым администратором сети, и все хищники замерли на своих позициях, с явным недоумением и недовольством. «Причина?» – последовал властный запрос. «Можно я сам?» – пояснил я, лишь только в общих чертах представив то, что хотел донести. «Возможно. Иди», – выдали мне разрешение. И я пошел, на ходу кряхтя так, чтобы было похоже на рык вожака, который и насторожил старшего группы. С шумом продрался через кусты, на ходу придумывая план. «Ну и вот, мастер Ду, смотрите!» Бесстыдно тыкал в меня пальцем парень лет 18, держащийся за воткнутый в почву шест, на верхнем конце которого находилось кольцо, с нанизанными на него колокольчиками. «ГХМ, приветствую, уважаемые!» Начал я сразу, чтобы перехватить инициативу. «Я тут немножко охотился вон на ту змею и случайно потерял всю одежду. Так вот, не могли бы вы поделиться чем-нибудь, чтобы я мог прикрыть наготу? Я готов щедро заплатить и отдать вам любую часть трофея». «Кто ты такой?» — сурово спросил меня старший группы, недобро прищуриваясь. «Просто одинокий странник», — я улыбнулся как можно более почтительно, слабый и никчемный. «Я понимаю, что вы можете забрать мой трофей и так, но уверен, что такие мужественные господа не опустятся до того, чтобы обирать нищих. Проявите великодушие». «Ну и поклонился, куда ж без этого. Мне не трудно, им приятно, ну и все живы останутся». Но меня все равно окатило волнами испанского стыда со стороны медведей. Они, видите ли, не одобряют подобного поведения перед едой, и им противно. «Проваливай, червь». Черноволосый брезгливо сплюнул на мох и немного расслабился. «Эта змея теперь принадлежит секте Грозовой долины». «Да без проблем, забирайте». Я максимально глупо улыбнулся и спросил с надеждой. «А может, хоть халатик дадите и скажете, в какой стороне город?» «Знай свое место, отброс», — рявкнул некий крайне вспыльчивый юноша, чей голос недавно лебезил перед мастером Ду. Парень одним прыжком оказался возле меня и наотмашь попытался влепить пощечину. Да, он оказался несколько быстрее, чем привычные мне люди, но до скорости мяу даже близко не дотягивал. Без труда уйдя вниз от такого надменного удара, я, не мудрствуя лукаво, нанес ему резкий, тяжелый удар в печень. На результат особо не рассчитывал, так чисто обозначил границы. Вот только эффект получился совсем уж неожиданный. Под сочный треск ребер парня куклы отшвырнула и впечатала в ствол дерева. Медведи одобрили, а вот рожа Ду стремительно побелела и исказилась гримасой ярости. Это была самооборона. Я тут же поспешил с оправданием, все еще пребывая в шоке. На мое недоумение возросшей силой от медведей пришло пояснение, что сейчас сила всех в единении усреднена, то бишь, сложена и поделена на всех. Собственно, сейчас самки этим и занимаются, поддерживают кровную распределительную сеть, пропускают через себя силу каждого и регулируют потоки энергии. Есть еще вариант, когда сила всех заливается в одного, но это очень опасно. Но, что так, что эдак, нагрузка на медведиц огромна и сеансы единения долго не длятся. Отсюда и ценность каждой женской особи, что и выразилось в форме благодарности и терпимости ко мне. «Убейте его, мастер, накажите наглеца, не потерпим оскорбления секты», — в разнобой закричали кровожадные юноши, с ненавистью глядя на меня, но не рискуя высовываться из-за спины наставника. «Умри», — рявкнул Ду, схватил лук и в одно мгновение пустил стрелу. «Да что за дичь, они с ума посходили. Я же был максимально вежлив и даже не попрошайничал, а предложил обмен. От такого отношения во мне забурлила ярость. Ненавижу тех, кто пользуется своим превосходством для угнетения окружающих. Вот прямо бесит до одури такие хозяева жизни». Сияющая голубоватая энергия и стрела устремилась в мою сторону, без труда пробив насквозь попавшийся на пути ствол дерева. Но, благодаря медвежьей подкачке, я легко от нее уклонился и дернул за провод, вытягивая пылесос из-за кустов. «Ладно, если не хотят по-хорошему, будем говорить на их языке. Добрее надо быть», — зарычал я, беззастенчиво пользуясь силой медвежьей стаи. Ну, со всей дури махнул вихрем в самый центр этой агрессивной толпы. Пылесос описал широкую дугу и грохнул взрывом прямо над сборищем сектантов, ударившись о невидимый до этого барьер. Несколько шестов с колокольчиками, которые держали адепты со странными обручами на головах, жалобно звякнули, по полупрозрачному голубоватому куполу пошли волны, но на этом все. Ду очень нехорошо улыбнулся и вновь натянул тетиву, не покидая пределов барьера. От мужика исходило что-то, что вызывало у меня легкое чувство паники. Возможно, это была пресловутая жажда убийства или духовное давление. Не суть, ощущалось оно крайне погано, в точности как иррациональный ужас перед неведомым, когда накручиваешь сам себя без причины. Спору нет, мужик силен. Вот только возникший передо мной огромный седой медведь был явно сильнее, если судить по округлившимся глазам сектантов и по их синхронному шагу назад. Ду замер и шумно сглотнул, медленно поднимая глаза от могучих задних лап, на которых стоял медведь, к покрытой шрамами одноглазой морде. Вслед за вожаком проявились и остальные члены стаи, показывая ребяткам, что шансов у них нет. Так виделось сектантам, но на деле мишкам просто надоел этот цирк, на который зря расходовалось здоровье медведиц. Кто-то из самцов небрежно махнул лапкой, и барьер рассыпался с печальным звоном. Ха, а мишки умеют в пафос и понты. Если не знать, что сломавший барьер на короткое время получил силу всех, то можно подумать, что каждый из них жутко силен. Готов поспорить, что у этих медведей весьма ужасающая репутация. На колени, если хотите жить, грозно зарычал я, спасая этих дурачков от участи обеда. Укротитель сумеречных медведей обреченно простонал Ду, меж тем выполняя мой приказ и резко меняя тон общения. «Простите нас, господин, мы не знали, что вы достойный и благородный человек. Угу, нормально ты так переобулся в воздухе», — мысленно позлорадствовал я. Его примеру последовали и остальные. «В одну линию, рище, жопы кверху», — грозно рычал я, подгоняя пинками самых нерасторопных и все еще пребывая в бешенстве от их недавнего отношения ко мне. Некоторые ползли на карачках со слезами на глазах и молили о пощаде. Хрен его знает, что творилось в головах этих извращенцев, но я задумал самую обыкновенную порку. Оставив пылесос с одного края коленопреклоненного строя, я отошел к другому и щелкнул проводом как кнутом, запуская продолжительную волну на всей длине. Путешествие волны сопровождали звуки ай-ой на всем пути, а я запускал следующую и следующую, накидывая духовной силой и вдохновенно приговаривая тоном наставника. Доброта к ближнему есть путь сохранения жопы в целости и сохранности. Всяк вставший на путь добродетели пожнет плоды благодарности, тогда как гордыня и социопатия есть путь в бездну корональных. Дарующий обрящет, отнимающий будет опустошен. Медведи не без интереса наблюдали, как я впадаю в раж и хлещу подвывающих сектантов все реще и сильнее. Пот катил градом, но я не останавливался, чувствуя, что делаю благое дело. Ну или просто вымещал злость, под видом восстановления справедливости. «На каком вы шаге?» — кричал я них. «50-й, господин, 52-й, господин, 54-й, господин, 51-й, господин», — верещали сквозь слезы адепты секты Грозовой долины. «А ты?» — зарычал я на Ду, наддавая ему исключительно сильно. «75-й, господин, пощадите!» — униженно кричал красный как рак мастер. Моя рука на миг дрогнула, но вида я не подал и продолжал остервенело лупить их по жопам. «Сила в милосердии!» — уже отрывисто хрипел я, из последних сил верша правосудия. Когда я устал окончательно, сплюнул на землю и произнес уже спокойно, не подавая вида, что измотан: «А теперь оставьте комплект одежды и валите обратно в секту. Раненого заберите и несите в мир приобретенную сегодня мудрость. Чуть позже я найду вас и проверю. Брысь!» Под неодобрительным взглядом мишек, сожалеющих об ускользнувшей еде, люди поспешно покинули лес, забрав с собой раненого и оставив мне небольшой мешок. Фух, я устало сел на траву и утер пот со лба. «Это два. Слышишь, мир?» «Мир, разумеется», не ответил. Вожак приблизился ко мне и проворчал нечто недовольное, а потом что-то благодарное. Подошла Машка, лизнула волосы, и я понял, что, похоже, пора прощаться. О личной медвежьей стае можно не мечтать, как и том, что меня примут на постоянку в роли Маугли. Ну, я благодарен им уже за то, что они меня скушали. Хоть лапой махните, в какую сторону руины эти проклятые, напоследок вздохнул я, с надеждой глядя на вожака и прикидывая дальнейшие варианты. Седой повел носом в противоположную сторону от места моего выхода из кустов, а затем вопросительно перевел взгляд с туши змеи на меня. «Да ваша, конечно, мне-то ее куда?» Я махнул рукой, крякнул и встал на ноги. Подобрал поданный мешок. Внутри был такой же серый длиннополый халат с поясом, как на сектантах, тканевые сапоги на мягкой кожаной подошве и штаны из довольно грубой ткани. Вот и замечательно. Хотя, если на миг представить, что каждую фигню я буду добывать с таким геморроем и риском, то нафиг такие приключения. Напоследок подошел и погладил Машку по холке. «Спасибо, что не съела», — произнес я с улыбкой. Она проворчала что-то непереводимое и благодарно лизнула мне лицо. Да уж, находясь внутри медвежьего единения, я кратко узнал душещипательную историю одной слабой медведицы, которой не хватало сил участвовать в единении, но стая все равно кормила ее и заботилась. Медведице было стыдно за свою слабость, но с этим ничего нельзя было сделать, она плохо накапливала силу в виду врожденного порока. Не собираясь быть обузой, она сбежала и моталась по лесу, в надежде найти лекарство, когда почуяла нечто наполненное силой. Правда, эта штука находилась на территории заглота, но риск был оправдан. Так мы и встретились. Да уж, я быстро оделся, подвязал пылесос и, поразмыслив, в последний раз обратился к вожаку. «Могу я взять немного змеи в дорогу?» Тот утвердительно рыкнул и пропустил меня к добыче, но ощущалось, что они хотят поскорее избавиться от моего присутствия. Чтобы не злоупотреблять их гостеприимством, я быстренько воткнул шланг пылесоса в глаз змее и всосал содержимое ее головы. Однако пилюля же получилась бледно-розовая, размером с фалангу большого пальца, и я посчитал, что на пока хватит. Все, что собрал до этого, безвозвратно улетело змее в зад, и я не собирался выковыривать их оттуда. Махнул медведем на прощание рукой и, не желая более мозолить им глаза, поспешил в указанном направлении. Теперь у меня есть слабое представление о мире и его нравах, и я уже не буду столь наивен. Надеюсь, эти сектанты были единственными посетителями руин, ибо еще одной похожей стычки я не вывезу ни морально, ни, тем более, физически. Удивительно, но на вход я наткнулся через час, лишь чуть спустившись вниз по склону. Большой черный провал, обрамленный резным серым камнем, намекал, что тут кто-то приложил к ландшафту руки, а каменная лестница, уходящая вниз во тьму, так и манила искателей приключений, к коим я резко перестал себя причислять. Я присел на краю и потыкал черноту пальцем, она оказалась холодной, едва осязаемая и никак не отреагировала. Ну а какие еще варианты? Я вздохнул, поправил пылесос, взял шланг на изготовку и начал медленно спускаться, с каждым шагом все глубже погружаясь в липкий резиноподобный мрак. Ощущение было странное, я будто пересекал некую границу, которую нельзя пересекать. Надо было факел соорудить, запоздало подумал я, ныряя в черноту с головой и шагая уже на ощупь. С каждым шагом окружение становилось плотнее и приходилось прилагать немалые усилия, чтобы протолкнуть себя дальше. Наконец я уперся во что-то твердое и непроходимое. Это оказалась мощная каменная двустворчатая дверь, которая тут же слабо засветилась во мраке. Когда я поднатужился и распахнул тяжелые створки, то все мысли об увиденном за ними уместились в одно емкое. Охренеть! Глава 10. Вот реально пробрало. Мозг некоторое время отказывался адекватно воспринимать увиденное из-за резкого контраста пропорций и положения ландшафта с тем, что было наверху. Тем более, что я спустился всего-то на несколько метров и тут никак не могло уместиться то, что я наблюдал. Передо мной раскинулась бескрайняя пустыня потрескавшейся темно-оранжевой земли, над которой вились тонкие смерчи из мелкого песка. Низкие оранжевые облака источали рассеянный оранжевый свет и подсвечивали множество оранжевых скелетов в истлевшей амуниции, повсеместно торчащих из твердой земли. Жара стояла неописуемая, но терпимая, а обоняние терзал запах жареной плесени и праха. Внезапно, холодок пробежал по спине, и я резко обернулся в ужасе. Но нет, каменная дверь все так же стояла на месте. Одинокая дверь посреди пустыни, ага, за которой виднелась непроглядная тьма. «Чё-то я очкую», — вслух произнес я, пряча лицо в халат, чтобы мелкий песок не лез в нос и рот. Локация действительно выглядела совершенно бесперспективно и, кроме того, довольно жутко. Ума не дам, что обычно собирают в таких местах, но тут явно что-то есть. Мой внутренний хомяк прямо в стойку встал и отчаянно махал лапками в сторону единственной возвышенности.